Дин Кунц. «Полночь». Первая дорожка четвертой кассеты. Лоуман прислонился к шкафу и крепко закрыл глаза, пытаясь овладеть собой. Он ухватился за револьвер обеими руками, сжимал его изо всех сил, но не для того, чтобы защищаться от кого-то. У него все равно кончились патроны, но потому что это была вещь, сделанная человеческими руками. Напоминание о цивилизованном мире, о том, что он человек, венец творения, что он находится на верхней ступени эволюции и не должен поддаваться искушению отдать все свои орудия и знания в обмен на низменные удовольствия и животные инстинкты. Но запах крови был такой соблазнительный. Он так тянул его, звал забыть обо всем. Лоуман отчаянно сопротивлялся этому зову, пытался вспомнить все, что было у него дорогого, что он потеряет навсегда, если не выдержит и сдастся. Он подумал о Грейс, своей жене, вспоминал, как он любил ее когда-то, но любовь ушла из него. Он был лишен ее теперь, как и все новые люди. Воспоминания о Грейс не могли спасти его. Хуже того, он представил себя и ее в постели. В мозгу его пронеслись картины всего того, что они делали сегодня вечером. Она больше не была для него Грейс, его ненаглядной и горячо любимой женой. Она стала просто самкой, и воспоминания об их последнем животном совокуплении еще сильнее толкали его в черную бездну регрессии. Лоуман чувствовал, как страшное, непреодолимое желание засасывает его, словно водоворот, кружит и затягивает его вниз в какую-то ужасную бездонную воронку. Ему казалось, что именно так должен чувствовать себя оборотень в первые минуты превращения, когда он, задрав голову, смотрит в черное ночное небо, а из-за горизонта медленно поднимается круглый желтый шар луны. Две силы яростно боролись в нем. Кровь. Свобода. Нет. Разум. Знание. Гнаться. Убивать. Нет. Исследовать. Изучать. Есть. Мчаться. Настигать. Совокупляться. Убивать. Нет. Музыка. Искусство. Язык. Смятение в нем росло. Он пытался победить свое дикое, безумное стремление с помощью доводов разума, но это не помогало. И тогда Лоуман подумал о Денни. Он вспомнил о своем сыне. Хотя бы ради него он должен выдержать, сохранить в себе все человеческое. Лоуман стал вспоминать, как он любил Денни, когда тот был еще мальчиком, как сын рос, и он все больше любил его и гордился им. Он старался воссоздать в себе эти чувства так, чтобы они захватили его всего, но не находил в себе ничего, кроме слабого, отдаленного отзвука, доносившегося откуда-то из самой глубины его души. Способность любить покинула его, унеслась от него неведомо куда, словно материя, отброшенная большим взрывом при создании Вселенной. Любовь его к Денни была теперь так далека, светила тускло, словно звезда из другой галактики. До нее были тысячи и тысячи лет пути, и блеск ее не дарил ни света, ни тепла. Но даже это слабое мерцание чувство давало ему надежду удержаться, ощутить себя человеком. Всегда и везде, от начала и до конца, человеком, не жалким существом, передвигающимся на четвереньках или ползающим на брюхе, не присмыкающимся, нет, только человеком. Дыхание его начало понемногу успокаиваться, сердце уже не колотилось, как сумасшедшее, пульс стал ровнее, он чувствовал себя так, словно пробежал несколько километров по пересеченной местности. Но голова начала проясняться, хотя неистребимый запах крови все еще слегка затуманивал ее. Лоуман оторвался от шкафа и, пошатываясь, подошел к Пеннивису. Полицейский лежал все так же, скорчившись, как крепко обхватив себя руками и поджав ноги, сжавшись в комочек так, как только позволяло его большое сильное тело. На лице его и на руках еще видны были следы изменений, и все же в нем оставалось гораздо больше человеческого, чем звериного. Видимо, имя матери охраняло его так же, как тоненькая ниточка любви, связывавшая Лоумана с его человеческим образом. Уоткинс разжал одну руку, вцепившуюся в револьвер, и, подойдя к Пенневису, прикоснулся к его плечу. «Вставай! Нам надо выйти отсюда, парень, убраться подальше от этого запаха!» Пенневис понял и с трудом поднялся на ноги. Держась за Лоумана, он позволил вывести себя из комнаты прочь от трупов регрессивных. Они вышли в гостиную. Здесь запах мочи заглушал все остальные запахи, перебивая и те, что могли донестись сюда из спальни, и Лоуман был рад этому. То, что он раньше считал отвратительным зловонием, теперь казалось ему целительным ароматом, кисловатым и очищающим. Уоткинс усадил Пенневиса в кресло, единственный уцелевший предмет обстановки в комнате. «Ну как? Тебе лучше?» Пенневис поднял на него глаза и нерешительно кивнул. С его лица и рук уже исчезли все следы изменений, но кожа еще странно бугрилась, не успокоившись окончательно. Лицо распухло, словно искусанное целым роем пчел. Лоб, щеки, подбородок — все было покрыто красными пятнами и волдырями. На бледной коже, словно следы от ударов, пылали резкие ярко-красные рубцы. Но все эти признаки недавних изменений быстро исчезали, и на глазах у Лоумана Пенневис приобретал свой нормальный человеческий вид. Он снова, хотя бы внешне, становился похож на человека. «Ты уверен?» — на всякий случай переспросил Лоуман. «Да. Оставайся здесь. Никуда не уходи». «Хорошо». Лоуман вышел в холл и открыл дверь на улицу. Полицейский, которого он оставил охранять вход, был так встревожен всей этой стрельбой и криками, доносившимися из дома. Нервы его были так натянуты, что он чуть не выстрелил в своего шефа, не разобравшись, кто это. «Какого черта, Уоткинс? Что у вас там творится?» «Срочно соединись с Шаддеком», — приказал Лоуман. «Он должен немедленно приехать сюда. Ты понял? Я должен видеть его сейчас же. Немедленно». Глава 55. Сэм опустил тяжелые синие шторы, и Гарри включил маленькую лампочку у кровати. Хотя свет был очень слабый и тусклый, и не мог рассеять полумрака, царившего в спальне, Тесси он все же казался слишком ярким, резал ее усталые, воспаленные от недосыпания глаза. В первый раз она смогла как следует разглядеть комнату. В ней почти не было мебели, только высокий табурет у окна, стоял рядом с ним телескоп. У стены высокий черный лакированный шкаф в восточном стиле, в углу маленький холодильник. Две тумбочки по обеим сторонам кровати и сама кровать широкая, имеющая все необходимые для инвалида приспособления. Покрывала не было, только множество разбросанных по всей кровати подушек и простыни, все разноцветные, словно забрызганные краской в ярко-оранжевых, красных, голубых, пурпурных, зеленых, желтых и черных полосах и пятнах. Они похожи были на огромный холст, расписанный сумасшедшим художником-абстракционистом. Гарри заметил, какое впечатление произвела на Тессу и Сэма эта живопись. «Подождите, сейчас я вам все объясню. Но, чтобы вы поняли, я должен начать с самого начала. Дело в том, что у меня есть экономка, миссис Хансбок, которая раз в неделю приходит сюда убирать и покупает мне все продукты, ну, почти все, что мне нужно. За всякими мелочами я посылаю муза, ну, хотя бы даже просто принести мне газету. У него есть два, как бы это сказать, ну, вроде мешочка, перекинутых через спину, по одному с каждой стороны. Я кладу туда деньги и записку, и он отправляется в соседний магазин. Это единственное место, куда он ходит самостоятельно, без меня. Продавец этой маленькой бакалейной лавочки, Джимми Рамс, мой хороший знакомый, Джимми читает записку и кладет в мешочки пакет молока или леденцы, или еще что-нибудь из того, что есть в записке. Туда же опускает мелочь. И Мус приносит все это мне. Он отличный, надежный служебный пес, просто замечательный. Его отлично выдрессировали в этом обществе, где они тренируют собак для инвалидов. Мус никогда не погонится за кошкой, если у него в мешочке моя газета или пакет с молоком. Собака подняла голову с колен Тессы, повела носом и как будто улыбнулась, признавая похвалу справедливой. И вот однажды пес вернулся домой и принес все, зачем я его посылал, но кроме обычных покупок в мешке у него лежали вот эти простыни и подушки. Я сразу же позвонил Джимми Рамесу, разумеется, и спросил, что это за странная мысль пришла ему в голову, но Джимми сказал, что он понятия не имеет ни о каких простынях и подушках, что он в жизни ничего подобного не видел. Понимаете, у отца Джимми тоже есть бакалейный магазинчик. К тому же он торгует всякими подержанными вещами, ну, его лавочка за городом, у шоссе. У него там куча разного барахла. Есть и ткани, которые не оправдали ожиданий владельцев фабрики и не нашли спроса. Вот они и отправляют все это старику. А тот продает по дешевке, иногда по 10 центов на доллар. Ну, я и подумал, что эти простыни даже у него залежались, а Джимми увидел их, нашел, что они потрясающе дурацкие, и решил сыграть со мной шутку. Но когда я позвонил ему, Джимми очень удивился. «Гарри», — сказал он, — «если бы я что-нибудь такое придумал, я бы, конечно, рассказал тебе, но я, честное слово, ничего не знаю». Тогда я засмеялся. «Ты что же, хочешь меня уверить, будто Мус сам пошел и купил их на свои собственные деньги?» «А Джимми?» «Да нет, конечно, я просто думал, может, он их подобрал где-нибудь?» «Ну да», — сказал я, — «подобрал, аккуратненько свернул и уложил в сумку». «Но не знаю», — засомневался Джимми, — «но это такая умная собака, что от нее всего можно ожидать, хотя... Я, судя по тому, что ты описываешь, у нее не очень-то хороший вкус». Тесса видела, что Гарри доставляет удовольствие рассказывать эту историю, останавливаясь на подробностях, и она понимала, почему. С одной стороны, пес был для Гарри всем — и ребенком, и братом, и другом, и он гордился, что люди считают его любимца таким умным. Но главное... Маленькая шутка Джимми словно вовлекала Гарри в нормальную человеческую жизнь, показывала, что он не забытый всеми калека, прикованный к своему креслу, а такой же человек, как все, над которым можно и посмеяться, и пошутить. Видно, такое случалось с ним нечасто. «Ты чудесный, умный пес», — сказала Тесса, погладив Муза. «Во всяком случае», — продолжал Гарри, — «я попросил миссис Хансбек, когда она пришла в следующий раз, положить мне эти простыни и подушки на постель, а просто так, в шутку. Но потом они даже стали мне нравиться». Задернув шторы на втором окне, Сэм вернулся к табурету, сел и, развернувшись лицом к Гарри, заметил: «Это самые яркие, прямо-таки кричащие простыни, какие я когда-либо видел в своей жизни. Они не мешают вам спать по ночам?» «У меня никогда не было бессонницы», — улыбнулся Гарри. «Я сплю, как младенец. Люди не могут заснуть от того, что тревожатся о будущем, не зная, что с ними может случиться. Но со мной уже произошло все самое худшее, что только может быть. Или они лежат без сна, размышляя о прошлом. Но я никогда не делаю этого. Я боюсь воспоминаний. Улыбка исчезла с его лица. «Итак», — переменил тему Гарри, — «что же теперь? Что мы будем делать дальше?» Ласково отведя голову, муза Тесса встала, стряхнула со своих джинсов несколько собачьих шерстинок и предложила: «Начнем сначала. Что мы имеем? Телефоны в городе не работают, так что Сэм не может позвонить в бюро. А если мы попробуем выбраться отсюда, то рискуем нарваться на патрули Уоткинса или на этих монстров. Таким образом, если только вы не знаете какого-нибудь радиолюбителя-энтузиаста, который предоставил бы нам свою радиостанцию для связи с бюро, мы, насколько я понимаю, имеем единственный выход — выехать из Мунлайт-Коува на какой-нибудь машине». «Не забывайте, что все дороги перекрыты», — заметил Гарри. «Я помню», — ответила Тесса. «Но я об этом подумала. Мы могли бы уехать на каком-нибудь грузовике, достаточно большом и мощном, чтобы прорваться через эти их проклятые заграждения и вырваться на автостраду. Там мы будем в безопасности, это уже не их территория. Ну, а если полицейские нас остановят, так даже лучше. Сэм скажет им, чтобы они позвонили в бюро, и когда они узнают, кто он, они, конечно, будут на нашей стороне. Интересно, кто тут из нас федеральный агент?» — остановил ее Сэм. Тесса покраснела. «Извините, пожалуйста, просто когда у тебя такая профессия, как кинооператор-документалист, привыкаешь все делать сама. Ты и продюсер, и режиссер, и сценарист, все в одном лице. Прежде чем заняться творчеством, надо все распланировать, рассчитать. Я вовсе не хотела совать нос не в свое дело». «Вы можете совать его, когда и куда захотите. Мне это даже приятно». Сэм улыбнулся. Тессе очень нравилась его улыбка. Она подумала, что он вообще очень симпатичный. На первый взгляд в нем не было ничего особенного. Ни красавец, ни урод, но в нем не чувствовалось заурядности. Скорее можно было бы назвать его лицо приятным, чем-то необъяснимо привлекательным. Тесса ощущала, что на самом деле он гораздо сложнее, чем кажется, что за всеми этими тревогами и заботами, связанными с Мунлайт-Коувом, кроется что-то гораздо более глубокое, возможно, не затихающая печаль, а какой-то потери или подавленная горечь от какой-нибудь несправедливости. А может быть, разочарование в людях, вызванное особенностями его работы. Ведь он постоянно сталкивается с разными отвратительными типами. Но улыбка совершенно преображала его лицо. «Вы действительно собираетесь прорваться на грузовике?» — спросил Гарри. «Ну, разве что в крайнем случае», — ответил Сэм. «Для начала нам пришлось бы найти какой-нибудь громадный тягач, потом еще увезти его, а это уже само по себе непросто. А кроме того, у них могут быть гранатометы и автоматическое оружие. Не хотелось бы мне улепетывать под таким огнем даже на бронетранспортере. Конечно, можно укрыться в танке и въехать хоть в преисподнюю, но дьявол все равно достанет тебя, где бы ты ни прятался, так что лучше вообще туда не соваться». «Так что же мы будем делать, по-вашему?» — спросила Тесса. «Спать». — спокойно ответил Сэм. — «Я чувствую, что есть какой-то другой способ связаться с бюро. Мысль вертится где-то совсем рядом, но когда я пытаюсь поймать ее, она тут же исчезает. А все потому, что я слишком устал. Пара часов хорошего крепкого сна, и я встану свеженьким, как огурчик, и голова будет работать в 10 раз лучше. Тесса тоже была совершенно измучена, но после всего, что случилось в мотеле, ее очень удивило, что она не только может, но и хочет лечь спать. Еще недавно, заперевшись в номере и слыша дикие пронзительные вопли убийц и страшные крики их жертв, она думала, что никогда уже не сможет заснуть. Глава 56. Без 5:45 утра Шаддок подъехал к дому Пейсера. Он решил взять большой серый фургон с плотно закрашенными окнами, а не изящный «Мерседес», так как в фургоне между сиденьями, на том месте, где сначала предполагалось поставить бар-холодильник, был установлен компьютер. Ночь была такой бурной и богатой событиями, что он счел весьма разумной мысль постоянно иметь связь с компьютерным центром, который, словно гигантский паук, оплел своими невидимыми проводами весь Moonlight Cove. Шаддок остановил машину на обочине дороги как раз напротив дома. Он уже подходил к крыльцу, когда издалека, с океана, донеслись грохочущие раскаты грома. Ветер, который унес на восток туман, теперь пригнал грозу с запада. За последние 2 часа все небо затянуло тяжелыми черными тучами. Они укутали звезды, робко дрожавшие в вышине с тех пор, как с них стянули бледную пелену туман. Тьма сгустилась, накрыв всю землю. Шаддок дрожал даже в своем теплом пальто, под которым был все тот же комбинезон. На подъезде к дому сидели в своей машине 2 полицейских. Он видел их бледные лица за пыльными стеклами, и ему хотелось думать, что полицейские смотрят на него с почтительным страхом, ведь он был в какой-то мере их создателем. Лоуман Уоткинс ждал его в первой комнате. Вокруг царил дикий разгром. В единственном целом кресле сидел Нейл Пенвис. Он выглядел сильно потрясенным и избегал смотреть в глаза Шаддоку. Уоткинс расхаживал взад и вперед по комнате. Его форма была запачкана кровью, но не было заметно каких-либо ран или царапин. Если он и был ранен, то, видимо, незначительно, так что раны уже успели затянуться. Но, вероятнее всего, кровь была не его. «Что здесь произошло?» — спросил Шаддок. Уоткинс, словно не слыша вопроса, обратился к молодому полицейскому. «Иди к машине, Нейл. Оставайся там вместе с другими и жди меня». «Слушаюсь, сэр», — пробормотал Пенвис. Он согнулся на своем стуле, наклонившись вперед, разглядывая носы своих ботинок. «Все будет в порядке, Нейл». «Я надеюсь». «Это не вопрос. Это утверждение. С тобой все будет в порядке. Ты достаточно силен, чтобы сопротивляться. Ты это уже доказал». Пенвис кивнул головой и, поднявшись со стула, направился к двери. «В чем дело? Что все это значит?» — снова спросил Шаддок. «Пойдемте», — пригласил его Уоткинс, повернувшись к двери, выходившей в коридор. В голосе его звучали холодные металлические нотки. В нем были страх и ярость, но совершенно не слышалось того почтительного, хотя и вымученного уважения, с которым он всегда обращался к Шаддоку с самого августа, со времени своего превращения. Неприятно пораженный этой переменой, происшедшей в начальнике полиции, встревоженный и недоумевающий, Шаддок, нахмурившись, последовал за ним. Полицейский остановился перед закрытой дверью и обернулся к Шаддоку. «Вы говорили мне, что превращение, которому вы нас подвергли, должно улучшить нашу природу, что наш организм станет намного совершеннее, если в него ввести эти биокристаллы». «Не совсем так. На самом деле это не кристаллы, а невероятно малые микросхемы». Несмотря на появление регрессивных и на некоторые другие проблемы, возникшие в результате осуществления проекта «Черный ястреб», гордость Шаддока своим достижением нисколько не уменьшилась. Недостатки можно исправить, мелкие технические неполадки легко устранить. Главное, он гений, гений своего века, своей эпохи. Шаддок не просто чувствовал это. Он знал это так же верно, как то, что солнце каждое утро восходит на востоке. Гений! Обыкновенный полупроводниковый микрокристалл, сделавший возможной компьютерную революцию, был по величине не больше ногтя. При этом он содержал миллион элементов, нанесенных на него методом фотолитографии. Самый маленький из элементов на кристалле измерялся 1/100 диаметра человеческого волоса. Открытие в рентгенолитографии, использование гигантских ускорителей частиц, называемых синхротронами, сделали возможным в конечном счете нанесение миллиарда элементов на кристалл размером в 1/1000 диаметра человеческого волоса. Уменьшение размеров было основным способом увеличения скорости работы компьютера, при этом и функции, и возможности его совершенствовались. Микросхемы, разработанные новой волной, составляли 1/4000 от размеров микрокристалла. На каждую из них наносилось 250 000 элементов. Это достигалось с применением радикально нового типа рентгенолитографии, что делало возможным нанесение элементов на сверхмалые микроскопические поверхности, находившиеся в движении. Превращение прежних людей в новых началось с введения в их организм раствора, содержащего сотни и тысячи этих микросхем. Введение производилось посредством инъекций, таким образом микросхемы сразу попадали в кровь. Сделанные из биологически инертного материала, они вступали в активное взаимодействие, не затрагивая при этом иммунную систему. Микроэлементы были разных видов и предназначались для различных органов. Некоторые, созданные специально для сердца, двигались к нему вместе с потоком крови и там внедрялись в стенки кровеносных сосудов, питавших сердечную мышцу. Существовали микроэлементы для печени и легких, почек и кишечника. Отдельные микроэлементы внедрялись в мозг и другие органы. Человек в результате был просто начинен их скоплениями. При поступлении сигнала цепи микросхем замыкались, и они начинали действовать. Микросхемы, рассеянные внутри организма, заключали в себе около 50 миллиардов элементов с повышенной способностью молниеносной обработки данных, значительно большей, чем самые мощные компьютеры 80-х годов. Образно говоря, с помощью этой инъекции в человеческое тело вживлялся мощнейший суперкомпьютер. Параболические антенны, установленные на крыше главного здания новой волны, постоянно посылали ультракороткие волны на Moonlight Cove и его окрестности. Часть этих излучений попадала на компьютерную систему полиции, другая часть улавливалась микросхемами, находящимися в организме новых людей, приводя их в действие. Небольшое количество элементов изготавливалось из особого материала. Они служили преобразователями и распределителями энергии. Как только кому-нибудь из прежних людей делали третью инъекцию микросхем, находящиеся в его организме микроэлементы тут же начинали улавливать ультракороткие волны, превращая их в электрический ток и распределяя его по всей сети. Вся система потребляла фантастически малую мощность. В каждое скопление включались микросхемы, служившие единицами памяти. Некоторые из них несли программу, управляющую системой. В тот момент, когда ток поступал в сеть, программа начинала действовать. Очнувшись от своих размышлений, Шаддок повернулся к Уоткинсу. С давних пор я был убежден, что основная проблема животного под названием «человек» — это чрезвычайно эмоциональная натура. Я освободил вас от этого груза. Таким образом, я сделал вас более здоровыми и крепкими, и умственно, и физически. Как это происходит? Я почти ничего не знаю о том, как действует превращение. Вы теперь кибернетический организм, Лоуман. Наполовину человек, наполовину машина. Но вам совершенно не обязательно понимать это. Вы ведь пользуетесь телефоном, хотя понятия не имеете, как и что у него внутри. И сами не могли бы собрать ни одного аппарата. Вы не знаете, как работает компьютер, но вы прекрасно умеете им пользоваться. Точно так же вам совсем не нужно знать, каким образом работает компьютер у вас внутри для того, чтобы правильно его использовать. В глазах Откинса был неприкрытый страх. «Я его использую, или это он использует меня?» «Без сомнения, он не может использовать вас». «Без сомнения». Шаддок недоумевал, что могло здесь произойти, чтобы довести Откинса до такого состояния. Ему хотелось как можно скорее увидеть, что там за закрытой дверью спальни, у порога которой они остановились. Но он ясно видел, что Откинс опасно возбужден и необходимо, подавив на некоторое время свое любопытство, успокоить его страхи и опасения. «Лоуман, эти скопления микроэлементов в вашем организме не есть разум. Система не обладает собственным интеллектом. Она только служит вам, это ваш слуга. Она освобождает вас от вредных эмоций. Сильные чувства, любовь, ненависть, зависть, ревность и другие человеческие эмоции постоянно нарушают биологические функции организма. Медицинские исследования доказали, что в то время как человек испытывает какие-либо эмоции, в организме его образуются различные химические вещества, которые, воздействуя на него, мешают ему нормально работать. Шаддок был совершенно убежден, что человек, которым управляют эмоции, не может быть ни абсолютно здоровым, ни здравомыслящим. Микрокомпьютер в теле новых людей контролировал каждый их орган. Когда в их организме под действием сильных эмоций начинали вырабатываться аминокислоты и другие химические вещества, он, используя электрические возбудители, подавлял сигналы, идущие от мозга и других органов, исключая таким образом всякие последствия эмоций, если не саму эмоцию вообще. «Я освободил вас от всех чувств, кроме страха», — объяснил Шаддок. «Страх необходим. Он приводит в действие инстинкт самосохранения. Теперь, когда дикие порывы не разрушают больше химический состав вашего организма, вы можете мыслить четко и ясно». «Насколько я мог заметить, я не превратился в гения». «Конечно, вы могли не почувствовать сразу резкого улучшения вашей умственной деятельности, но со временем это проявится». «Когда?» «Это произойдет, когда тело ваше окончательно освободится от остатков эмоций, загрязняющих его и мешающих мыслить разумно. А пока что ваш внутренний компьютер...» Шаддок слегка похлопал у Откинса по груди, «использует электрические возбудители для создания абсолютно новых аминокислотных элементов, которые очищают ваши кровеносные сосуды, не давая образовываться тромбам, убивают раковые клетки в момент их зарождения и выполняют разную другую работу по очистке организма, делая его намного более здоровым и крепким, чем организм обычных людей. К тому же вам, видимо, суждено прожить намного дольше». Шандек предвидел, что процессы заживления и оздоровления у новых людей будут ускоряться, но он был поражен той почти сказочной скоростью, с которой рубцевались их раны. Он до сих пор еще не мог до конца понять, каким образом новая ткань образуется так быстро. И сейчас, работая над проектом «Черный ястреб», как раз пытался найти объяснение этому феномену. Процессы, шедшие с такой невероятной скоростью, естественно, требовали громадных затрат энергии, оставляя человека сильно похудевшим, взмокшим от пота и голодным, как волк. Уоткинс нахмурился и вытер с лица капли пота. «Я еще как-то могу понять, что процесс выздоровления может быть ускорен. Но откуда берется эта фантастическая способность изменять свою форму, опускаться в другое, низшее состояние? Думаю, что целые ведра ваших биологических активных веществ не могут располосовать нашу плоть и в считанные минуты заставить ее срастись по-новому. Как вы это объясните?» Шадек на мгновение поймал взгляд начальника полиции, но тут же отвел глаза в сторону, кашлянул. «Послушайте, я объясню вам все это позднее. Сейчас я хочу видеть Пейсера. Надеюсь, вам удалось обезопасить его, не причиняя сильных повреждений». Шадек уже шагнул к двери, намереваясь открыть ее, но Лоуман перехватил его руку, не давая сдвинуться с места. «Это потрясло Шаддека. Он никому не разрешал к себе прикасаться. Уберите руки!» «Ответьте мне, как тело может так внезапно деформироваться? Я же вам сказал, мы обсудим этот вопрос позже. Нет, сейчас!» Лоб Уоткинса прорезали глубокие морщины. «Сию минуту!» — настойчиво повторил он. «Я ничего не могу соображать от страха. Не могу работать в таком состоянии. Взгляните, меня всего трясет. Я чувствую, что сейчас взорвусь. Просто взлечу на воздух, и меня разнесет на части, на тысячу мелких осколков. Вы ведь не знаете, что произошло здесь этой ночью. А то вы чувствовали бы себя так же. Я должен знать, как могут наши тела изменяться столь быстро и неожиданно». «Я как раз работаю над этим», — нерешительно произнес Шаддек. Потрясенный, Лоуман выпустил его руку. «Вы хотите сказать, что сами этого не знаете?» «Это неожиданный эффект. Но кое-что мне уже становится понятным», — солгал Шаддек. «Однако я должен еще некоторое время над этим поработать». Сначала ему нужно было разобраться в том, откуда брались эти феноменальные оздоровительные силы, которые без сомнения являлись частью загадочного процесса, позволявшего новым людям принимать чудовищные, нечеловеческие формы. «Так вы подвергли нас всему этому, даже не зная, что из этого может получиться?» «Я знал, что это будет для вас большим благом, великим даром», — нетерпеливо возразил Шаддек. «Ни один ученый, совершающий открытие, не может предсказать, какие будут побочные эффекты. Но он продолжает свое дело, уверенный в том, что каковы бы они ни были, недостатков все равно будет гораздо меньше, чем достоинств». «Но их гораздо больше», — произнес Уоткинс с той яростью, какая только была доступна новому человеку. «О, Боже! Да как вы только могли сделать такое с нами?» «Я сделал это для вас». Уоткинс пристально посмотрел на него, затем толкнул дверь спальни. «Взгляните на это!» Шаддок переступил порог. Ковер в комнате промок от крови. Все стены тоже были ею забрызганы. Запах крови ударил Шаддоку в нос, и он поморщился. Ему неприятны были все биологические запахи. Он находил их отвратительными. Возможно, потому что они напоминали ему о том, что человек далеко не такой эффективный и чистый механизм, как машина. Внимательно осмотрев труп, лежавший на полу у самой двери лицом вниз, Шаддок прошел дальше через комнату туда, где лежало второе тело. Сразу двое. Здесь было два регрессивных, и вы убили обоих? Две прекрасных возможности изучить психологические особенности этих выродков, а вы уничтожили их. Но на Уоткинса его упреки не действовали. Речь шла о жизни и смерти. Я не мог поступить иначе. Казалось, его гнев превосходил то, что мог испытывать новый человек, хотя, возможно, это было не столько яростью, сколько страхом. Да, скорее всего, это был именно страх. Когда мы пришли сюда, Пейсер был в регрессивном состоянии. Мы обыскали весь дом и, наконец, нашли его в этой комнате. По мере того, как Уоткинс описывал всю сцену, Шаддока начинало охватывать мрачные опасения, хотя он старался никак не показывать этого, даже себе боясь признаться в том, что ему открылось. Когда он, наконец, заговорил, голос его дрожал от злобы, скрывавшей под собой страх, которого Уоткинс не должен был почувствовать. «Так вы говорите, что ваши люди, Шольник и Пенвис, оба регрессивны? И даже вы! Вы тоже регрессивны!» Да, Шольник действительно был регрессивным. «Но Пенвиса я таким не считаю, по крайней мере, сейчас». Он стойко сопротивлялся искушению, так же, как и я. Уоткинс твердо смотрел прямо в глаза Шаддоку, не отводя взгляда, что окончательно вывело того из себя. «Я говорю и повторяю вам сейчас то же, что пытался объяснить несколько часов назад. Каждый из нас несет в себе это проклятие. В каждом таится регрессивный. Это вовсе не единичное отклонение, не редкое заболевание среди новых людей. Каждый заражен микробами этой ужасной болезни. И все мы обречены. Новые люди, которых вы создали, ничуть не лучше той высшей расы, о которой грезил Гитлер. Вы не творец и не бог. Вы просто доктор Моро». «Вы не имеете права так разговаривать со мной», — перебил его Шаддок, лихорадочно вспоминая, что это за доктор Моро. Имя было ему чем-то знакомо, но он никак не мог сообразить, кто это и где он о нем слышал. «Обращаясь ко мне, вы не должны забывать, кто я». Уоткинс слегка понизил голос, вероятно, вспомнив, что Шаддоку ничего не стоит уничтожить всех новых людей. Для него это все равно, что задуть огонек свечи. И все же он продолжал довольно резко и без всякой почтительности. «Вы все еще не ответили на мой главный вопрос». «Какой же? А вы что, не слышали? Я же сказал вам, что Пейсер попал в ловушку». Он был в этой шкуре точно зверь в клетке и не мог выбраться. Я очень сомневаюсь, что это так. Измененное состояние не может быть вечным. Новые люди способны полностью контролировать свое тело и его функции. Я и сам не мог предвидеть, насколько совершенным окажется этот контроль. И если Пейсер не мог вернуться в свою человеческую форму, то это можно объяснить только какими-то психологическими преградами. Видимо, в действительности он не хотел этого. С минуту Уоткинс молча смотрел на него, потом покачал головой. «Ну, вы же не настолько тупы», — не правда ли? Здесь же нет никакой разницы. Черт побери, какое это имеет значение? Испортилось ли что-нибудь в сети микроэлементов, или виноваты его мозги, устроенные на бекрень? Так или иначе, результат один. Он был заперт, пойман в капкан, насажен, как насекомое, на булавку. Ему не вырваться было из шкуры этого выродка. «Вы не смеете так говорить со мной», — твердо повторил Шаддок. Слова его прозвучали, как команда хозяина, дрессирующего непослушную собаку. Несмотря на все свое психическое, а потенциальное и умственное превосходство, новые люди были все же до прискорбия людьми, и эта их человеческая сущность делала их гораздо менее эффективными и производительными, чем машины. В компьютер стоит только заложить программу, и он запомнит ее и всегда будет действовать в соответствии с ней. «Интересно, — подумал Шаддок, — удастся ли когда-нибудь усовершенствовать новых людей настолько, чтобы их будущие поколения срабатывали так же надежно и безотказно, как обыкновенный средний компьютер?» Весь в поту, бледный, с запавшими, дико горящими глазами, Уоткинс имел весьма устрашающий вид. Он шагнул к Шаддоку, и тому захотелось отступить, спрятаться куда-нибудь и непреклонно смотреть в глаза своему противнику, как он смотрел бы, наверное, в глаза немецкой овчарки, если бы она загнала его в угол. «Взгляните на Шольника!» — воскликнул Уоткинс, указывая на труп у своих ног. Он поддел его носком ботинка и перевернул лицом кверху. Ни раны, ни запекшаяся кровь не могли скрыть чудовищной мутации полицейского. Самым страшным, пожалуй, были его остекленевшие невидящие глаза. Их желтые зрачки были обведены черной радужной оболочкой, но не круглой, как у людей, а удлиненной, овальной, словно у гигантской змеи. За окнами в ночи прокатились новые раскаты грома, еще более оглушающие, чем те, которые слышал Шаддок, идя от машины. «Вы утверждаете, что эти выродки впали в регрессию по собственной воле», — продолжал Лоуман. «Вот именно». Раньше вы говорили, что вся история человеческой эволюции хранится в наших генах, что в глубине нас осталось что-то от тех видов, из которых мы возникли когда-то, и что регрессивным удается каким-то образом восстановить эту материю и спуститься на одну из нижних ступеней этой эволюционной лестницы. К чему вы ведете? Это объяснение кажется довольно нелепым, если вспомнить о Кумсе. Когда мы поймали его в кинотеатре тогда, в сентябре, он был похож больше на обезьяну, чем на человека. Нечто среднее между ними. И в чем же тут нелепость? Наоборот, вот вам и лишнее доказательство того, что я прав. О, Боже! Да взгляните же на Шольника! Вы только посмотрите на него. Когда я его пристрелил, он был уже наполовину этим жутким чудовищем, наполовину человек, наполовину... О, черт, не знаю, то ли ящерица, то ли змея. Вы говорили, что все начиналось с рептилий. Значит, что же? В нас заложены гены ящеров, живших на Земле 10 миллионов лет назад? Шаддок засунул руки поглубже в карманы пальто, чтобы не выдать себя каким-нибудь нервным жестом, и чтобы Уоткинс не заметил, как они дрожат. Впервые жизнь на Земле зародилась в море. Потом появились земноводные и пресмыкающиеся, рыбы с зачатками ног и рыбы, из которых развелись первые рептилии, а затем уже... На более высокой ступени эволюции возникли млекопитающие. Если даже в нас и сохранились частички генетического материала этих самых ранних рептилий, а я полагаю, что они сохранились, то в нас, по крайней мере, каким-то неизвестным пока еще способом закодирована память об этой стадии эволюции. Вы мне морочите голову, Шаддок, а вы выводите меня из себя. Вам не удастся заговорить мне зубы. Идите сюда, подойдите поближе, посмотрите на Пейсера, приглядитесь к нему получше. Вы ведь дружили с ним, он был вашим старым другом, не так ли? Теперь вы можете насладиться зрелищем. Рассмотрите, как следует, не торопясь, чем он стал перед смертью. Пейсер лежал на спине, плашмя, совершенно обнаженный. Правая нога вытянута вперед, левая подогнута. Одна рука откинута в сторону, другая прикрывала грудь, пробитую двумя пулями. И тело, и лицо его обезображенное, вытянутое наподобие звериной морды, со скаленными зубами, но в котором можно было все-таки различить черты Майка Пейсера, словно принадлежали какому-то чудовищному фантастическому существу, человеку-собаке или оборотню. Глядя на лицо Пейсера, можно было подумать, что видишь перед собой карнавальную маску или смотришь старый фильм ужасов. Кожа была грубая, шершавая. Всклокоченные волосы велись, как проволока, и напоминали не то шерсть, не то мех какого-то животного. Руки были мощные, как лапы зверя, пальцы заканчивались острыми когтями. Любопытство пересилило отвращение и страх, и Шаддок, подобрав полы пальто, чтобы не запачкать их в крови, подошел к телу Пейсера, желая разглядеть его вблизи. Уоткинс склонился над трупом с другой стороны. Ночное небо за окнами сотрясалось от нового, еще более сильного раската грома. Глаза мертвеца, открытые и неподвижные, казались слишком человеческими на этом жутком, искаженном лице мутанта. «Вы, помнится, говорили, что в процессе эволюции мы развиваемся из животных, вроде волков или собак?» — спросил Уоткинс. Шаддок ничего не ответил. «Вы объясняли, — не отступался Уоткинс, — что в нас остались гены собак, и что мы можем их использовать, если захотим изменить свой вид, свою сущность. Могу ли я сделать из этого вывод, что Бог позаимствовал ребро у какого-то доисторического чудовища, бронтозавра или ихтиозавра, и создал из него мужчину, прежде чем вынуть ребро у мужчины и сделать из него женщину?» Шаддок с любопытством коснулся рук Пейсера. «Орудие так же хорошо приспособленного для убийства, как штык солдата. На ощупь это была обычная человеческая плоть, только в отличие от плоти живого человека, холодная и застывшая. Это не поддается объяснению с точки зрения биологии», — заметил Уоткинс, поверх трупа глядя на Шаддока. «Эту волчью наружность Пейсер не мог выловить ни из какой генетической памяти, что бы в нем там ни хранилось. Тогда как же это могло случиться? Как мог он так измениться? Ваши биокристаллы здесь ни при чем. Это что-то другое. Что-то странное». Шаддок кивнул. Его вдруг осенила догадка. «Нечто гораздо более странное и удивительное, но я, кажется, начинаю понимать, в чем тут дело», — сказал он возбужденно. «Ну так объясните мне. Я тоже хотел бы понять. Мне хотелось бы все-таки узнать, черт меня подери, что все это означает, прежде чем такое случится со мной». «Существует теория, что форма определяется сознанием. Что это значит, что мы такие, какими себя представляем? Я не пытаюсь убедить вас в том, что вы можете стать чем угодно по вашему желанию, ничего подобного. Я имею в виду, что физически мы имеем возможность стать теми, кем видим себя мысленно, преодолев рамки, навязанные нам нашим генетическим наследием. Пустая болтовня! — нетерпеливо прервал его Воткинс. Шаддок выпрямился, снова сунув руки в карманы. «Дайте мне договорить. Согласно этой теории, сознание — величайшая, самая могучая сила во Вселенной, которая может управлять материальным миром по своему желанию. Разум первичен, материя вторична. Вот именно. Вроде тех фокусников, которые могут взглядом согнуть ложку или остановить часы», — усмехнулся Воткинс. «Ну, я подозреваю, что это обыкновенные мошенники, но верно то, что такая сила, возможно, действительно в нас есть. Мы просто не знаем, как извлечь ее на поверхность и заставить действовать. Ведь в течение тысяч и миллионов лет мы позволяли материальному миру господствовать над собой. По привычке, по инерции, предпочитая порядок хаосу, мы остаемся во власти материи. Но то, с чем мы имеем дело здесь, — Шаддок указал на Шольника и Пейсера, — гораздо сложнее и удивительнее, чем сгибание ложки. Пейсер стремился к регрессу по причинам, которые мне не совсем ясны. Может быть, просто ради острых ощущений». «Ради острых ощущений!» Голос Уоткинса прозвучал очень глухо и тихо, губы его едва шевелились. В нем слышался такой ужас, такая глубокая, неподдельная горечь и мука, что Шаддок похолодел. «Мощь зверя завораживает, манит, влечет к себе. Желание зверя... Вы ощущаете животный голод, животную похоть, жажду крови, и вы устремляетесь к этому, потому что это кажется таким... таким простым и мощным, таким естественным. Это свобода». «Свобода?» «Свобода от обязанностей и ответственности, от забот и тревог, от гнета предписаний цивилизованного поведения, свобода от бесконечных размышлений, раздумий, анализа, соблазн погрузиться в эту первобытную тьму, так чудовищно силен именно потому, что вы чувствуете жизнь, ваша сразу станет легкой и бездумной». Похоже было, что Уоткинс говорит о том, что он испытывал, когда боролся со своим желанием забыться в регрессе. «Вы превращаетесь в животное, и в жизни не остается ничего, кроме ощущений, просто боли или удовольствия, которые вам нет необходимости обдумывать или анализировать. Вот так. Этим в какой-то мере объясняется жажда регресса». Шаддок молчал, потрясенный той страстью, с которой Уоткинс, обычно такой сдержанный, говорил о своем стремлении к регрессу. Небо опять взорвалось страшным грохотом, глухой гул прокатился над океаном и Мунлайт-Коувом, стекла в окнах задрожали, но их легкий звон потонул в раскатах грома. Развивая свою мысль, Шаддок сказал: «Как бы там ни было, важно то, что когда Майк Пейсер пожелал регрессировать, перейти в низшее состояние, жить примитивными ощущениями. Рыская по лесам за добычей, он опустился не по генетической линии человека. Конец первой дорожки четвертой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.